Приветствую вас, дорогая церковь, с Рождеством Христовым. Да, с Рождеством. Что-то вы так слабо отреагировали, как будто Христос в вас не родился. Сегодня вот брат хорошо сказал, мы празднуем факт рождения Христа. И один из фактов, что Он родился в нас. Слава Богу! С Рождеством Христовым! Знаете, мы вот в среду в такой семейной домашней обстановке праздновали Рождество. И я немножко повторюсь, вот своей мыслью поделюсь, что всякое рождение и всякое начало, оно имеет свой конец и свой закат. И только ночь заканчивается рассветом. И знаете, Христос, Он родился в ночи, чтобы принести нам свет, чтобы это утро, оно засияло в нашей жизни. Слава за это нашему Господу. И сегодня я как раз вот в этом направлении хочу вместе с вами поделиться. Давайте зачитаем Евангелие от Луки, 1 глава, с 26 стиха. «В шестой же месяц послан был ангел Гавриил от Бога в город Галилейский, называемый Назарет, к деве, обрученной мужу именем Иосифу, из дома Давидова, имя же деве Мария. Ангел, войдя к ней, сказал: „Радуйся, благодатная, Господь с тобою, благословенна ты между женами“. Она же, увидев его, смутилась от слов его и размышляла, что бы это было за приветствие. И сказал ей ангел: „Не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога, и вот зачнешь в чреве и родишь сына, и наречешь ему имя Иисус. Он будет велик и наречется сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог престол Давида, отца его, и будет царствовать над домом Иакова вовеки, и царству его не будет конца“». Аллилуйя! Родился Иисус, и Он родился как агнец, но Он родился и как царь, и царству Его не будет конца. И это были пророческие слова о том царстве, которое Он дарует нам. И что же это за царство такое? Царство Божие. Аминь. И Царство Божие, оно и в нас находится, это не пища и питье, но праведность, мир и радость в Духе Святом, которая внутрь нас, и Царство Божие, к которому мы все стремимся, чтобы унаследовать его. И я хочу с вами порассуждать вот об этом царстве, потому что родился царь, и царству его не будет конца. Давайте откроем Евангелие от Матфея, 25 глава. И все вы знаете эту притчу о 10 девах. С 1 стиха. «Тогда подобно будет Царство Небесное 10 девам, которые, взяв светильники свои, вышли навстречу жениху». О царстве. Царство подобно 10 девам, которые, взяв светильники свои, вышли навстречу жениху. Из них 5 было мудрых и 5 неразумных. Неразумные, взяв светильники свои, не взяли с собой масла. Мудрые же вместе со светильниками своими взяли масло в сосудах своих. И как жених замедлил, то задремали все и уснули. Но в полночь раздался крик: «Вот, жених идет, выходите навстречу ему». Тогда встали все девы те и поправили светильники свои. Неразумные же сказали мудрым: «Дайте нам вашего масла, потому что светильники наши гаснут». А мудрые отвечали: «Чтобы не случилось недостатка и у вас, и у нас, пойдите лучше к продающим и купите себе». Тогда же пошли они покупать. Пришел жених, и готовые вошли с ним на брачный пир, и двери затворились. После приходят и прочие девы и говорят: «Господи, Господи, отвори нам». Он же сказал им в ответ: «Истинно говорю вам, не знаю вас. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий». Царство Небесное подобно 10 девам. И интересно, написано, как жених медлил, все девы уснули. И это было время ночи. Уснули. И вот что такое ночь? Как вы думаете? 133-й псалом. Ночь – это состояние души. Ночь – это может быть период твоей жизни. Когда ночь – это когда тьма, это отсутствие света. Это когда у тебя вот столько проблем, которые бесконечны, и тебе кажется, что ты просто живешь в этой ночи, ты живешь в таком состоянии души или обстоятельств, или семьи, когда кажется действительно, ну, тьма, вокруг тьма. И что нужно делать? «Благословите ныне Господа все рабы Господни, стоящие в доме Господнем во время ночи». Во время ночи благословите ныне Господа все рабы Господни, стоящие в доме Господнем во время ночи. Воздвигните руки ваши к святилищу и благословите Господа. И благословит тебя Господь Сиона, сотворивший небо и землю. Что сказали ангелы пастухам, которые держали ночную стражу? Пришли и сказали: «Радуйтесь, ныне Спаситель явился». Именно во время ночи это было им весть сказано. «Радуйтесь, воздвигните руки свои к Господу». Понимаете, ночь – это такое время, когда тебе тяжело. И мы, наши молитвы, они превращаются в молитвы, ну, так можно сказать, мы, ну, плачем, и даже вот хочется скулим. Понимаете, мы приходим к Богу и скулим. И мы вот, и действительно у нас и веры нет, и ничего нет. И мы смотрим вокруг, и у нас ночь. И мы только просим, что, пожалуйста, дай нам силы пережить, дай нам, и мы только просим, и как выйти из этой ситуации, или еще что-то. Но оказывается, Слово Божье говорит совсем другое. Встаньте, воздвигните руки свои Господу, благословите Его, воскликните Ему хвалу. Именно в это время, именно когда темно, именно когда тебя вот мрак вокруг, нет этого света, воздвигни руки к Нему, потому что Он есть свет. К пастухам пришли ангелы, сказали: «Радуйтесь, Спаситель явился миру, царь родился». Именно ночью пришла к ним эта весть. И что они сделали? Они встали и воспели Богу хвалу. Они воздали это. Поэтому ночь – это время, которое есть у каждого из нас. Но это время испытания даже... Не то, не на твою прочность, понимаете? Это время твоей веры. Можешь ли ты именно в это время не просить, а славить Бога? Не просить о чем-то, а встать и славить Бога. Потому что именно эта хвала, она разрывает тьму. Ты даешь место этому свету, когда Христос может родиться и осветить вот твою проблему, твою темноту. Поэтому ночь – это благословенное время для каждого из нас. Я потом это соединю, какое отношение это имеет к девам. Но я просто хочу какие-то понятия поделиться с ними, что мне было открыто в моих размышлениях. И поэтому ночь, значит, и 10 дев, и жених медлит. И знаете, написано, что все уснули. Хотя сразу было разделено, что было 5 мудрых и 5 неразумных. Но уснули все. Знаете, это правда. Если ты думаешь, что стоишь, смотри, чтобы не упасть. Потому что иногда мы думаем, о да, грядут тяжелые времена, будет это время ночи, будет же и гонение, или вот даже этот кризис напал, да, случайно, в преддверии Рождества. Но со мной не случится. Я же мудрая дева. Ну или, по крайней мере, хочется так думать об этом. Но не обольщайтесь. Написано, уснули все. И когда в последние времена охладеет любовь, это коснется и тебя. Понимаете? Ты должен иметь это на вооружении. Я сейчас говорю не для того, чтобы запугать, а для того, чтобы ты был вооружен, если это коснулось и мудрых, и немудрых, уснули все. Потом пришел жених, и они услышали этот клич, и проснулись все. Слава Богу! Это радостная весть, услышали все, то есть встрепенутся все. Но что происходит дальше? 5 поправили светильники, а 5 нет. Весь вопрос в том, что после твоего пробуждения сможешь ли ты поправить свой светильник? Мудрость-то заключается в этом. Не только в поверхностных вещах. Уснешь ты или проснешься? Коснутся тяжелые времена всех. И нам надо бодрствовать и просить Бога, чтобы мы, не так глубоко в этот сон погрузились. И хочу еще также, действительно, много раз читала эту притчу, но никогда не обращала внимания на такие различия. Это слава Богу, у меня одна сестра во Христе есть, и она именно не так давно пристала ко мне с этим вопросом, говорит, я не понимаю эту притчу. Много слышала и проповеди, и все. И она просто заставила меня размышлять на эту тему. И я увидела такие вещи. Оказывается, у них были светильники, у этих дев, и у них были сосуды. Это не одно и то же. У меня всегда, честно скажу, может, я невнимательна, может, вы более внимательны, у меня всегда было представление, что масло было в самих светильниках, и все зависело от того, сколько масла в этих светильниках. И у одних было много сразу, а у других мало. И эти светильники горели. А оказывается, если читать, что в первой главе, взяв светильники свои, вышли навстречу, светильники. Но потом... Четвертый стих. «Мудрые же вместе со светильниками своими взяли масло в сосудах своих». То есть это были еще отдельные сосуды с маслом. И поэтому на сегодняшний день ты можешь смотреть на светильник, и там масло достаточно. Но весь вопрос в том, есть ли масло в сосудах. Не в светильнике. Понимаете? Да, масло должно быть в запасе еще и в своем в своем сосуде. И, конечно же, я соглашаюсь со всеми проповедниками, которые говорят, что светильник – это Слово Божье. Это в первую очередь, как и брат Игорь сегодня говорил, это рождение Христа в твоей жизни, в твоей душе, в твоем сердце. Если Христос родился, то огонь Его любви и эта жизнь, она начинает гореть в тебе. Ты становишься светильником, понимаете? Подпитаясь Словом Божьим и молитвами, ты, ну, этот светильник не даешь ему угаснуть. Ты его разжигаешь, возгораешься. Это действительно да и аминь. И поэтому наша духовная жизнь, вот эта составляющая, она очень важна, чтобы мы читали Слово, чтобы мы молились, чтобы мы имели духовное общение, чтобы мы имели любовь друг с другом. Потому что без общения не будет вот этого переливания, обмена вот этим огнем, искрами. И светильники, они должны гореть. И наша благочестивая духовная жизнь – это неотъемлемый атрибут. Но что же значит сосуд? Сосуд – это каждый из нас. Потому что если тоже смотреть в Писание, в послании к римлянам, там 9 глава, 21 стих, что каждый из нас сосуд для почетного потребления, да, Бог делает. Вот если, и, то есть мы сосуды Божьи, и да, у каждого свое потребление. В первом послании Фессалоникийцам: каждый умей соблюдать свой сосуд в святости, Бог говорит. То есть сосуды – это мы, и мы должны мало того, что блюсти себя в святости, быть готовыми для употребления. В этих сосудах должно быть масло. И вот здесь, вопрос, что же такое масло? Да, масло – прообраз Духа Святого. Масло – это может быть и слово, это еще что-то. Но вот я стала рассуждать, знаете, как-то думаю, Бог, Он не повторяется, потому что масло, оно в светильнике, и слово, и наша молитвенная жизнь – это то, что в светильнике, это то, что горит, потому что если ты живешь христианской жизнью, это спрятать нельзя. Понимаете? И наоборот даже сказано, что зажегший свечу не ставят ее под сосуд. То есть сосуд, в котором есть масло. И тогда, ну, я думаю, что вот мои размышления правильные. Я стала вот, во-первых, эту главу 25-ю надо читать до конца. Потому что всегда про 10 дев говорят отдельно. Но если читаешь ее всю в контексте, и там дальше в 25 главе речь идет о талантах. И тоже это все продолжение описания Царства Божьего. То есть Царство Божье – это 10 дев. Потом дальше «не знаете часа и времени, в который придет Господь». И Царство Божье – это как раздал Господин таланты. И это мы знаем, что двое эти таланты употребили и принесли прибыль, а один этот талант зарыл. То есть что он хотел? Он не просто его спрятал, он его сохранил. На самом деле, вот в 25 главе там именно описано, что он сохранить его хотел. Понимаете? Не спрятать от других, а чтобы он, ну вот, не пропал. Чтобы хотя бы то, что есть, оно и осталось целым. И вот я расскажу ход своих мыслей. И я стала думать, что все-таки масло, это, знаете, это продукт. Если посмотреть в природе, масла нету, ну, как такового. Есть оливки, есть рапс, есть подсолнечник, из которого делается масло, да, это результат труда. Масло – это уже именно продукт, выработанный из того, что создал Бог. Ну так ведь? Или даже коровье масло, ну или животного происхождения. Есть молоко, там коровье, козье, еще. Но масло – это то, что ты прилагал усилия. Это уже продукт. Причем действительно масло – это такой продукт, который нелегко дается. Это нелегко выдавить масло вот из подсолнечника или из оливок. То есть это нужно мощный пресс. Это то, что с таким усилием глобальным делается. Или масло животное взбить, да? Это сейчас технологии шагнули вперед. Но тем не менее, даже эти технологии, они подразумевают очень высокий вот эту обработку, силу применения для того, чтобы получилось масло. И то есть масло в сосудах – это какой-то продукт твоей жизни. Это результат твоего горения. Ну, понимаете? Бог дает тебе, и это в том числе результат этих талантов, которые Бог тебе дал. Если ты хочешь сохранить талант, просто чтобы он не пропал, тебе Бог дал, там, я не знаю, ведро оливок, и ты их в морозилку положил или какие-то условия создал, чтобы они долго лежали, чтобы они не сгнили. Как бы ты ни старался, но через год они сгниют. Да, и масло – единственный продукт, который сам по себе является консервантом, который сохраняет вот эту и полезные свойства, и, как это сказать, ценность свою на очень продолжительное время. Оно долго не портится. Это оно само, вы знаете, детали там смазывают, да, или чтобы они сохранились, чтобы ржа их не покрыла, или там еще их в масле надо хранить. То есть масло – это сам по себе консервант. Это, ну, вы улавливаете мою мысль. И поэтому, если ты хочешь сохранить те таланты, которые дал тебе Бог, они сгниют. Если ты не употребляешь то, что умеешь, если ты не преодолеваешь свое стеснение, страх, суету, знаете, как я стесняюсь, что я выйду пык-мык, или там я молиться не умею, я вот такой косноязычный. Через год ты и пык-мык не скажешь. Понимаете? Это серьезный вопрос. Бог каждому что-то дал. Пусть это маленький талант, пусть это одно яблочко, но если ты из этого яблока не выжмешь все соки, оно у тебя сгниет. Оно у тебя сгниет. Причем, ну вот даже яблоко коснулось. Яблоко долго хранится, если что с ним происходит? Оно перестает быть сочным. Оно становится такое, как вареная картошка. Так ведь? То есть все равно это насколько важно, чтобы мы имели продукт своей жизни внутри себя. А что это? Это в том числе, как девы эти сказали, идите и купите масло. То есть что это значит? Это заплатить цену. Масло просто так не дается. Тебе надо заплатить цену. А какая может быть цена? Жить по слову. Знаете, реально жить по слову трудно. Не слышу аминь. Или это только мне трудно, это у меня плоть впереди, планеты все скачут. Жить по слову трудно. Трудно. И это вырабатывает в тебе масло. Ты входишь в стадию ночи. Мы с вами разбирали, да, трудный период жизни. И во время ночи поднять и славить, поднять руки и славить Бога – это трудно. В то время, когда тебе хочется биться в истерике и просить: «Господи, пожалуйста, и за что мне такое? Неужели я последний грешник? И, пожалуйста, помилуй!» И там это, и мы вот так вот действительно как скулим, потому что ночь – это тяжелая пора, это очень трудно. Я думаю, каждый из вас переживал эти моменты ночи. Они тяжелые, и трудно встать и славить Бога. И не просто его славить, а написано «благословлять». Благослови Господа среди ночи. Трудно прийти в собрание, где все веселые улыбаются, а тебе глаза трудно поднять. Трудно. Но это все, это, понимаете, каждое твое усилие в сторону Бога, оно вырабатывает в тебе эту капельку масла, еще капельку масла, и еще капельку масла, и еще. И у тебя сейчас есть время запасаться этим маслом. Будьте мудрыми, потому что именно это истинная, вот перед Богом, христианская жизнь, именно она произведет в тебе масло. Когда ты, знаете, как говорят, я бьюсь, как и там рыба об лед. Так вот бейся, но бейся в соответствии со Словом Божьим, и пусть это масло в тебе пребывает. Понимаете, если ты не будешь биться, если ты не будешь применять это усилие, эти тиски, оно не выжмется у тебя, оно не произведется. И в книге Откровений, 16 глава, 9 стих, там, конечно, это уже, когда суды пошли, да, последнее время, и здесь вот тоже описано, ну, это можно сказать время ночи, да, когда уже гонение и вот все. «И жег людей сильный зной, и они хулили имя Бога, имеющего власть над всеми язвами, и не вразумились, чтобы воздать ему славу». То есть именно в тяжелое время, вот их зной, да, но это тоже ночь, когда тебя палит зной, когда, ну, такие стесненная болезнь может тебя просто иссушивает изнутри, съедает, или еще какие-то, ну, в семье конфликты, на работе неразбериха. Это зной, это когда у тебя жажда, ты не знаешь, что деться. И они начали что, хулить Бога, потому что ты имеешь власть остановить все это над этими язвами. И почему я вот так в жизни оказался? И не вразумились воздать ему славу. Понимаете, именно в тяжелое время воздать Богу славу – это выработать масло. Если ты это научишься делать сейчас, то потом, когда все уснули и пробудились, и придет время, именно тебе нужен будет вот этот запас масла. Тогда ты это сможешь сделать. Не ждите того времени. Вырабатывайте это масло сейчас. Это очень важно, чтобы ты имел этот жизненный продукт внутри себя. И почему? Что? Да, продукт славы Божьей внутри себя, чтобы уметь, ну, вот хвалить Его, славить Его всегда. А особенно во время ночи. И чем тебе хуже, тем, ну, как бы больше возвышай свой голос, тем больше прославляй его. И тогда, ну, Христос не замедлит. Обязательно придет этот свет в твою жизнь, и тьма отступит. Твоя ночь закончится с рождением Иисуса Христа. Он не замедлит. Обязательно. И я хочу еще порассуждать о сосудах. То есть мы уже с вами поговорили, что сосуды – это мы. И вот интересно, почему же мудрые девы не захотели или, так скажем, не смогли поделиться с немудрыми, с неразумными? И когда тоже стала смотреть и читать литературу, оказывается, вот масло, особенно драгоценное масло, оно хранилось в таких вот эти алавастровые, алебастровые, да, сосуды. И вот, да, ну, по-разному переводят, алавастровые у нас написано. И вот этот сосуд, он имел особую форму. То есть они были, могли быть и большими, и маленькими, но форма его в том, что, ну, вот он кругленький и очень тонкое горло. Очень тонко. Некоторые из них были даже вот это горлышко внутри, оно как бы было немножко удлиненное вглубь от сосуда, ну, понимаете. То есть этот сосуд, ну, на современном языке можно назвать сосуд-непроливайка. То есть из него просто так масло не вытекало. И даже в силу вот особенностей этого сосуда, особо ценные масла, их запечатывали даже, но обычные, вот они хранились. То есть хозяйка или там, она туда доливала, но вылить не могла. И когда приходило время, просто отсекали горлышко и переливали там, допустим, в другие сосуды. И вот в силу этой характеристики даже женщины, ну, того времени, они делали малюсенькие сосуды туда с благовониями и носили как украшение, и оно от тепла тела давало благоухание, но тем не менее они знали, что вот это мира, оно не запачкает одежду, то есть это же жирная основа масла, что оно, его можно носить, и вот так вот они благовония издавали, то благоухание, да, точно, благоухание. И, то есть мы вот такие сосуды, понимаете? То есть, и вот эта женщина, когда она пришла и помазала Иисуса ноги, да, и она разбила масло, понимаете, она фактически, что она сделала? Она разбила себя, и она пролилась у ног Христа. Она вот, у нее было настолько глубокое это покаяние, что она, ну, как бы вылила себя саму вот к его ногам. Здесь о девах, конечно, другое. Здесь уже не покаяние. Это почему они не смогли поделиться? Потому что для того, чтобы поправить светильник во время, когда пришел Иисус ради жениха, тебе надо разбить себя. И вот тут они сделали, в чем мудрость, правильный выбор. Они разбили себя ради Иисуса, не ради людей. Как часто мы разбиваемся ради людей. Мы меняем или путаем приоритеты в жизни. Нам надо посвятить себя Иисусу Христу. И поэтому, чтобы поправить светильник к приходу Иисуса, ты должен разбить себя, но для Него. И тут два вот хочется акцента сделать. Во-первых, что ради Христа, а во-вторых, действительно разбить себя. Это твой сосуд. По-другому ты не достанешь это масло. И когда придет вот это время, ты услышишь зов жениха, чтобы ты был готов. Понимаете? И, ну, не знаю, может, это не очень радостное сегодня вам послание, но я точно знаю, потому что у меня уже несколько недель это горит, чтобы поделиться с вами. И очень важно, чтобы мы имели и светильник, и сосуд. Одно без другого, оно не может быть. Ты должен гореть сегодня для того, чтобы производить это масло славы Божьей внутри себя и быть приготовленным, чтобы, когда ты услышишь этот зов от Бога, разбить себя ради Христа. То есть это очень важный момент, и я думаю, что нам надо подготавливать себя, и эта земная жизнь, она нам дана для того, чтобы мы действительно вошли в Царство Божье. Иисус родился как Царь мира, и Царству Его не будет конца. Чтобы мы пережили эту встречу с женихом, чтобы мы были способны платить цену уже сейчас. Чтобы и цена, это же не денежное выражение, вы понимаете. Цена – это твоя посвященность, это твоя готовность, ну, даже, я говорю, наступать на себя. Там, ты стесняешься, перешагни один раз, тебе Бог поможет. Праведник не будет постыжен. Тебе некогда? Остановись и познай, что Господь есть Бог. Хватит суетиться. Ты не можешь с чем-то справиться? тот, кто в тебе, больше того, кто в мире. Ведь Иисус родился в тебе. Просто начни вот жить, начни вырабатывать это масло в себе. Прилагай усилия, и ты переживешь эту удивительную встречу, когда возлюбленный жених твой примет в свои объятия, и мы войдем в это царство славы. Да, слава Богу, и мы обязательно помолимся за это. Я хочу вот маленькую ремарку сделать насчет прошлого служения. Знаете, Бог часто приходит к нам со своими посланиями. И, ну, мы знаем, Бог, Он есть Бог, Он Господин. Он как хочет, так себя и проявляет. И послания могут быть в разной форме. Но мне хочется даже не о форме послания сказать, а я почувствовала вот внутри себя, что, к сожалению, из-за нестандартной формы это послание не было донесено нам. И я просто хочу очень коротко резюмировать, и чтобы это послание было услышано, потому что, когда оно важное, конечно, дьявол вмешивается так, чтобы оно прошло мимо. И, значит, речь шла о евреях и об отношении к евреям. Аминь. Помните, прошлое служение. Одну часть этого послания, ну, она была озвучена и, я думаю, донеслась. Но это вот на, как бы, тоже мой взгляд. Независимо от того, еврей ты или не еврей, спасение только во Христе Иисусе. Это, знаете, как некоторые думают, я еврей, я, ну, одной ногой я в Царстве Божьем, да. То есть я практически спасен. Это так же, как могут рассуждать дети, которые родились в христианской семье. Ну, у меня все вокруг христиане, я с детства в воскресную школу хожу. Но мы-то с вами знаем, что нет. Только с Рождеством Иисуса Христа в твоем сердце ты приобретешь спасение. И тут уже не важно, еврей ты, в христианской семье рожден, не еврей, там язычник или еще что-то, кто-то. Вторая часть послания. Многие христиане читают, молятся, берут посты, но они почему-то неуспешны. И вот как брат сказал, что как будто хромают все время на одну ногу. Они как вроде и с Богом живут, но проклятие как не отходит от них. Вот как будто, ну, преследует их шлейф неудач, вот какие-то не могут подняться. И здесь вот важный момент, потому что именно это Бога слова, когда Он сказал Аврааму: «Злословящего тебя», заметьте, «не проклинающего». Ну, то есть проклинать кого-то – это такая уже агрессивная форма, правда? Это когда ты явно ненавидишь и шлешь проклятие. А злословящего, хотя это тоже агрессивная форма, но в гораздо меньшей степени. И Бог сказал: «Злословящего тебя», то есть еврея, «я прокляну». Это проклятие Бога. И об этом и Дерек Принс писал, что многие христиане, не понимая вот важности этого вопроса, продолжают находиться в плену лжи, вот этого антисемитизма, иметь негативное отношение к евреям. Понимаете? И из-за этого они не могут вот от тяготеющей Божьей руки, именно как наказующей, освободиться. И поэтому они хромают на одну ногу, и они постоянно в поражении. И это очень важный момент. И если у вас действительно, знаете, каждый знает свое сердце, и если у вас есть эти мысли, и я прошу Духа Святого, чтобы Он вам раскрыл свое сердце, если и вправду вы не любите или недолюбливаете евреев, понимаете, вот здесь ты можешь быть на краю пропасти. это важный момент, и тебе надо покаяться, и ну, перед Богом принести это показание, и отречься от антисемитизма, от этой ненависти к евреям как к расе. Это действительно важный момент. И эта часть послания, к сожалению, она была украдена. Поэтому я доношу вам ее сейчас. И хочу напомнить, что Иисус Христос, Он родился в еврейской семье. Поэтому нам есть за что благодарить евреев, что они через века, через поколения, они сохранили, понимаете, веру, они сохранили честность, ну вот, по крайней мере, некоторые из них, вот как Мария и Иосиф, что Бог нашел людей, через кого Он мог воплотиться, для того, чтобы мы сегодня могли действительно праздновать этот факт рождения Иисуса Христа и иметь шанс для спасения сами. Поэтому слава нашему Господу и Спасителю за Его мудрость, за Его величие, за Его любовь к нам безграничную. Я приглашаю вас подняться, и давайте помолимся. И если вы почувствовали вот обличение, не откладывайте в долгий ящик, покайтесь прямо здесь на месте перед Божьим лицом. И, конечно, давайте будем просить у Бога вот этого мужества и дерзновения вырабатывать масло внутри себя. Аминь. О, дорогой Господь Иисус, мы стоим перед Твоим лицом, и мы благодарим Тебя за то, что Ты родился, Ты явился в этот мир для того, чтобы принести нам свет, свет спасения, чтобы дать нам надежду и веру, и любовь. Мы благодарим и славим Тебя, и мы просим прощения. Прости нас за неправильное отношение к евреям, за то, что мы, не ведая того, находились во лжи и распространяли ее. Прости нас, Господь, и омой нас от всякого греха, чтобы нам не быть в поражении от врага, чтобы нам не быть под проклятием от Твоей руки. Господи, восставь нас, просвети наши сердца, чтобы мы полностью могли освободиться от всякого духа антисемитизма. Во имя Иисуса. И мы также просим Тебя, даруй нам, Господь, способность возносить руки свои в ночи и славить Тебя. Дай нам силу и дерзновение, чтобы, когда нам тяжело, величать Тебя, прославлять Твое имя, потому что Ты всегда достоин. Ты Царь царей и Бог богов. Ты держишь нас в Своей руке, и никто не может похитить нас. Даруй нам способность жить по Слову Твоему, бодрствовать, молиться, брать посты для того, чтобы масло славы Твоей и величия Твоего, оно в нас накапливалось, чтобы мы могли вырабатывать его. И действительно, когда придет тот день и час, чтобы мы, услышав Твой призыв, могли разбиться и принести вот этот свет любви самих себя к Твоим ногам, Господь. Ибо Ты один достоин, и да будет вся слава Тебе, Бог Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.